Изменение стратегии. Признаемся, стратегию каньона мы придумали сами исключительно в гипотетических целях. Вечно оставаться на пике популярности невозможно, поэтому в тот момент, когда первоначальный импульс иссякнет, вы должны быть готовы к изменению стратегии. В случае с Corbett Canyon необходимо обязательно найти способ объяснения успеха вина. Каньонные виноградники, премии за вкус, выгодная цена, что угодно. Прелесть стратегии горячего товара в том, что она задает долгосрочную отличительную идею. Натаскивает потребителей, заставляет их поверить в вашу историю успеха. Без финального аккорда, смены стратегии, вы рискуете не набрать скорости, свалиться вниз и сгореть в конкурентной атмосфере.